Первый вслушался в сознание, уточняя для себя ее малопонятные опасения. Честно признался, он не знает, что такое суеверие или страх перед новым. У волвиков нет подобного. Да к тому же купол похож на корабль во многом. Технологии, приборы, транспорт привычны. Непонятны, но это вызывает лишь желание поскорее разобраться, уж никак не страх. А неконтролируемая радость при вожаке и четвертом со стороны взрослых волвиков не ранее, чем удастся вытащить из купола всех остальных. «Устали вы сегодня», — посочувствовала бледная до синевы Ника. «А ты нет?» — «Очень», — призналась она. «Но до отдыха еще далеко. Времени у нас очень мало. Ты прав, мы-то здесь, а должны думать про тех, кто пока в гнезде. Идем?» Нима они оставили на большой лежанке. Первый нехотя вышел, последний раз оглянувшись на спящего. Нахмурился, поймав свое несбывшееся ожидание, щелкнувшего позади замка. «Нет, тут двери не запирают». Ника разобрала его напряжение и хихикнула. «Еще как запирают, но изнутри, чтоб соседи не донимали и не мешали отдыхать». «Изнутри?» Совсем странная идея. Соседняя комната очень похожа его дом. Первый сел на лежанку, называемую кроватью, и снова огляделся. «Если хоть один назовет это загоном, и забью», — лениво подумал он. Ощутил, что безмерно хочет остаться наедине с собой и впасть в ту самую неконтролируемую радость хоть ненадолго. Ощупать все поверхности, обнюхать, рассмотреть. Но неугомонная Ника уже снова тащила к двери. «Их ждут?» «Да, конечно, он знает, что уже утро». В коридоре почти сразу навстречу из бокового коридора вынырнул Айри, подхватил девочку на руки, уютно и ласково прижал, понес вперед, на ходу негромко рассказывая первому, что времени нет. Надо много сделать, а для начала разобраться, кто к чему склонен. Есть способы очень быстро учиться, наверняка подходящие для волвиков, он покажет. А Ника спала. Первый устало и слабо удивился новому большому залу со столами и креслами, вместившему всех свету, приятному и яркому, высоким потолкам, незнакомой разнообразной еде, разложенной в тарелке для каждого на столе, своим братьям, чудно одетым и странно пахнущим. Под куполом им редко позволяли мыться. Вода ценная, незачем столько тратить на вещи. А на людей? Они же теперь экипаж. Хорошее слово, хоть и непонятное пока. Эл устроился в уголке, по-прежнему придерживая свою спящую Нику. Щенок Хо встал в середине зала и торжественно раскрыл большой лист. «Имена», — вспомнил первый. Хо косо глянул в угол на Нику, вздохнул и начал. «Эрим, Ринг». «Красиво», — пожал плечами четвертый. «Неуютно ему в одежде, но в целом брат очень доволен. Беру». «Вообще-то еще бывают родовые имена, но у вас их пока нет», — виновато пояснил Хо. «У детей уже будут. Так, Лайл». «Беру». Первый сам удивился резкости своего голоса. Хорошее слово, короткое и волчье, будто зевнул. «Риан». Эл охнул и попытался тихонько пересадить спящую. Выражение лица у него стало совершенно зверским. Волки, угадав недовольство Айри, почуяли что-то не так, но промолчали. Хо чуть попятился и, на миг усомнившись, все же совсем тихо добавил следующее слово «Най». Одновременно с этим коротким выдохом только что мирно спавшая Ника взвелась и одним движением перелетела стол. Хо, явно ожидавший и опасавшийся чего-то такого, уже развернулся и собрался метнуться к двери, но куда ему, не та реакция. Вожак сам едва примечал ее движение. Хо коротко охнул на полу, рука ненормально вывернута. Список у сидящей верхом самки точно волчица. Коротко глянула в лист, ноздри недобро дрогнули, но Айри уже накрыл ее плечи руками, разом успокоил, предотвратил неизбежную трепку глупого детеныша, забрал бумажку, помог встать и торопливо задвигал бровями, советуя Хо убираться с опасного места, сам сел в свободное кресло, не отпуская Нику, вздохнул. «Видите ли, у всех есть имена. Вы их выберете детям, они тоже своим детям, так имена становятся родными. А если кого-то из вас будут знать и очень уважать, его именем могут начать называть детей совсем чужие люди. Это нормально, но в то же время и чуть обидно. Например, когда глупый щенок предлагает вам выбрать имя не своего, а чужого предка, ничего не объясняет толком и считает это шуткой. Най — очень известное имя, к тому же сокращенное по-домашнему от полного Наири. Его уважали. Он один из тех, кто спас наш мир много поколений назад, и имя постоянно пытаются использовать для разных названий, а Ника злится. Он ведь был против. Не обижайтесь, ладно? Мы не будем его выбирать для себя, — кивнул Лай. Но для детей, я подумаю, красивое, и если решу, пойду и спрошу у Ники. Спасибо. Кстати, Ник, ты в курсе, Ринком звали любимого пса князя Ринархакарна? Давно, в годы последней войны. Да, к вашему сведению, князь — это такой вожак у людей, а Ринг, его охранник, тот еще был зверюга, черный и здоровый, очень похож на четвертого. Несколько покушений князь пережил только благодаря ему, мне Най рассказывал. «Приятно», — сощурился новый Ринг. «Это точно мое имя, все верно». «Называю дальше?» — Айри удобнее перехватил листок. «Сэй!» «Хватит уже родовые княжеские-то выкликать». «Хо! Я, как декан, обязательно проверю, что у тебя за оценка выставлена по истории Карна. Видимо, отлично. То есть не повезло нам?» «Нет, ирнастских князей мы не станем злить. Лучше уж пусть будет Сай». «Мне». «Это длинновато, пропущу. Хо, ты что, историю последней войны решил в подробностях вспомнить?» «О, и мое приплел старенькое. Тарин, злое имечко». «Ялот, я тогда, ох, как кнутом студентов порол, за лень и глупость. Вашему второму подошло щенков учить». «Ну и пусть его дожидается», — кивнул Сай, бывший седьмой. «Да, ими куда удобнее». «Пусть. Так, Хо, дорогой, давай я сам тебя убью. Не больно, но быстро». «Юл! Это родовое имя учителя боя. Должен знать. Нынешний сильно звероват, а уж если проведает его милая тетушка...» «Да понял уже», — тяжело вздохнул Хо, — «извини». «Думаешь, легко 5 десятков имен написать, простых и неповторяющихся?» «Нимар». Они ели, пили и слушали. Лайл усмехнулся. Ему более не хотелось зваться первым. Место вожака он уступит рано или поздно. Это не имя, а звание, он уже осознал. А Лайлом останется на всю жизнь. Стало очень уютно. Комната Лайла, дом Лайла, семья Лайла. Все же он покривил душой, сказав Нике, что остался с теми, кто пока под куполом. Скорее болезненно поделился на двоих свободного, сытого Лайла и тоскующего первого, чья стая далеко и по-прежнему в беде. Наконец имена кончились, точнее, все выбрали себе подходящие из списка и не стали слушать до конца. Волки не любят менять решения и тратить время впустую. Айри охотно отложил лист, указал на яркий шар в углублении стола и пригласил Лайла подойти и взять его. Внутри бился в ладонь чужой опыт, накатывал, обдавал жаром и отбегал, оставляя смутное стремление броситься в погоню. «Так учат». «Садись в кресло, бери в ладони и слушай. Должно получиться, вы все очень чуткие. Я принес 9. Будь неладно, эти числа у нас считают иначе, я потом попробую объяснить. 8 шаров и еще 1. Эти 2 покрупнее, похожие на смотанные нитки, сделала Ника давно для обучения одаренных. В них произношение и смысл для языка Айри и нашего короткого, принятого в академии, это место, где учат младших. На одном самые основные слова, на следующем продолжение». Всем надо просмотреть. Далее, маленькие клубочки — моя работа. Письменная грамота — тоже 2 шаров. Тоже всем, но не срочно. Больше 2 в день брать не старайтесь, с непривычки устанете. Впрочем, я знаю одного Айри, который их глотает в любом количестве и не страдает головной болью. Потому что он Риан, старейший проводник и учитель, сердито фыркнула Ника, снова прожигая взглядом Хо, и гений к тому же. «Я тоже их читаю неограниченно», — почти обиделся Эл. «Магистр, ты у меня вообще неподражаемый», — смиренно извинилась она. «Принято». Голос Айри явно потеплел. «Так, что осталось? Этот золотистый берегите, на нем последние слова капитана Тор-Амира и план гнезда всех ярусов под куполом. Очень важно выучить наизусть, хоть он и старый, многое могло измениться. Так, помеченный значком Т — общие понятия лекарского дела. 2 полупрозрачных, 1 костюмы и вооружение. Мы запись сами недавно нашли, как и 2 — управление транспортом. Последний — общение на расстоянии, рация». «Лайл, «Двое должны постоянно следить за экранами в рубке днем и ночью», — добавила Ника. «Мы именно так узнали про охоту. Меняться через 3 часа не реже. Постепенно глаза устают, внимание слабнет. К столу капитана близко не подходить. Мы пока не знаем, как его тело сохранить, Дарелла-то. Может рассыпаться в пыль от прикосновения, он тут очень давно сидит. Вроде все. Эл, я пойду, сыворотка почти готова, и я, кажется, знаю, как ее доделать». «Иди, уже утро. Сон сегодня уж, извините, отменяется. Некогда отдыхать. Мы с Лайлом займемся хозяином, который скулит под дверью. Хо, мне нужна полная информация по нашему оружию и запасам. Вечером. Сегодня. Задание Ники ты тоже знаешь». «Ага, понял», — задумчиво буркнул Хо. И Лайл чуть нахмурился. Мальчик ответил невнимательно и небрежно. «Он бы за такое отношение к делу оттрепал волчонка, да и взрослого не пожалел. Порученное старшим свято!» Допрос не затянулся. Хозяин ныл и стонал, просил и грозил, но знать он толком ничего не знал. Да, были планы уничтожить взрослых, но не обязательно всех, и точно не всех сразу. Да, третьего увели вниз, кажется, на 5-й или 7-й уровень, там лаборатория. Его сначала будут проверять по стандартной программе, на ее прохождение запланирован 1-8 дней, то есть пока 3 у стаи в запасе, потом Ялу придется худо. Вот, в общем, и все знания хозяина. Эл чуть задумался над судьбой и полезностью родича, но Лайл нет, коротко свернул хлипкую шею и, оттащив тело в сторонку, спихнул в глубокую трещину. Откуда знать небывшим в гнезде, кто этот хозяин? Лайл же отлично помнил на своей шкуре тот, который раздает волчий сок и режет на столах. С болью, явно забавляясь ею, стараясь выдавить стон из вожаков, хотя можно и совсем иначе, оказывается. От шлюза Эл ушел по своим важным делам, а вожак отправился в свою комнату. Поиграл с замком двери, изучил пол, шкаф, кровать, стены. Заставил себя отвлечься от занятного и бессмысленного дела. Усердно вымылся и взялся надевать новый костюм, раздумывая, куда пойти. Незнакомая свобода давила бездельем. Прежде он не мог покинуть загон, но теперь все иначе. Потеряв столько лет, надо очень спешить узнать новые шары. Лайл вздохнул и пошел в лабораторию к Нике. Ее умение лечить завораживало и удивляло. Застал светлоглазую уже в дверях. «Как, кстати, поможешь оживлять?» «И это умеете?» «Нет, увы, просто случай особый. У нас есть 4 айри. Они спят ледяным сном, как спала Сидда в резерве у вечных. Очень больны. Их болезнь опасна для Элла, смертельно. А одной мне трудно управиться. Тяжелые». Она виновато улыбнулась. «Поможешь?» Он кивнул. «Хорошо быть полезным, хоть для переноски тяжестей. Но девочка говорила о другом. Просто слова опять обманули слух и понимание. Это выяснилось очень скоро. Вдвоем они собирали тем чутьем, которое она звала даром, яд из холодного тела. Действительно тяжело. Потом сожгли. Этому Лайл научился сразу и запросто. Когда закончили, Айри уже не казался комом холода. Незнакомые приборы вели его от сна смерти в жизнь. Удивительно. Веки дрогнули, распахнулись крупными ярко-синими глазами. Красивый мальчик. Глянул удивленно на 2 очень разных лица, склоненные к нему. Улыбнулся. Точно не из гнезда. Вы по их душе. Да кому они нужны, такие вонючие? Махнул рукой Ника. Мы за всеми остальными. Только дикие мы для вашего Торамира. Поможешь? Я болен и опасен для Айри, серьезно предупредил синеглазый. И вам смогу быть полезен не более 3 восьмиков дней. Это все, что мне осталось. Лайл виновато подумал, что недавно считал всех Айри хозяевами. Так проще. И от его простоты не весь что могло случиться. Теперь вот стыдно за первые не слишком теплые мысли о том, кто смог сказать так о своей скорой смерти. Не попросил ни жалости, ни сострадания, даже не заскулил, давая понять, как ему безмерно больно. А ведь Лайл ощущал кожей, сколь велико страдание и желание жить. Но другое оказалось сильнее — готовность помочь и стремление доделать и давнее дело. «По их душе», — сказал он, — и на дне глаз старшему ясно увиделся приговор куполу. Айри очень ждал возможности предъявить счет и окончательно разобраться с родичами. Увидев Волвика, сразу понял, кто это и как близка к осуществлению его заветная месть. За свой ледяной сон, за пленный корабль и за капитана, навсегда оставшегося в рубке. Ника уже объяснила на ходу, что усыпивший остальных не мог сделать того же и для себя. Просто уже не дошел бы, он пострадал сильнее прочих. Все время истратил, устраивая помехи второлуния, очищая от яда корабль и блокируя его от возможного проникновения хозяев. Капитан на корабле первый, он отвечает за всех. И, похоже, в рубке остался сидеть очень толковый капитан. Жаль. Мы уже сталкивались с пираном. Восстановить до исходного я тебя не смогу. Уколы блокатора, мы зовем все подобные препараты сывороткой, будут обязательными каждые 7 суток по времени релота. Я надела тебе браслет с часами, чтобы отсчитывать и указывать время приема сыворотки. В нем размещены 5 доз, стартовую я уже ввела. Лайл, ты, само собой, и Айрин лечил? Забавно, когда все впервые? Да. То есть я буду жить? Приятно удивился Айри. И вы притом якобы дикие. Странно изменился мир. Капитан, ты сам знаешь. Да, конечно, просто не хотелось верить в худшее. Он был удивительный, лучший из нас. Остальные? Я пока могу делать 10 доз в день, 8,2, то есть. Это обычных, а стартовая 1 5-кратно. Ваша лаборатория для меня хуже пытки, все незнакомое. Как вообще можно жить, считая 8-ками? Ника зло зашипела, Айри от удивления сел, перемогая боль. А как надо-то? Мне вполне удобно. Лайл обиделся не меньше Айри. Да как удобно, так и считайте. Древнейший счет Айри, семеричный. Да, жуткая морока, охотно кивнул, медленно розовеющий от тепла и действий сыворотки Айри. Я всегда считал 8-ками. А люди 10-ками. 8-ка, еще 2, тяжело вздохнула Ника. Вас мы можем вытаскивать отсюда по 1 в день, потому что лечить трудно. Ты весь такой искаженный, а у меня нет сил, не накапливаются они так быстро. Сиди, мы попробуем. Лайл, просто старайся убрать неправильное. И если что сомнительно, лезь в мою память, не стесняйся. Они попробовали. Айри веселел на глазах, удивленно смотрел, как садятся на место опухшие суставы, крутил шеи, шевелил пальцами. Лайл улыбнулся. Лет этому щенку немерено, а все одно ребенок. Ника косо глянула на помощника и задалась тем же вопросом. Ты из молодых, Айри? Мне 3,8 без 7. А, 8 — это 64. Тогда, похоже, тебе 185 по-нашему. А Эллу, если считать по-вашему, получается без 5 — 4,8. Как нам тебя звать, размороженный? Лучше сразу оставь от полного имени слога 2-3. Я все равно больше не выучу, уж не сердись. Тимре. Улыбнулся вновь синеглазый. У меня полное имя, такое вот коротенькое, зря переживаешь. Я врач и распорядитель грузовых палуб. Врач, то есть лекарь, кивнула Ника, хорошее слово. И занятие полезное, нам очень нужен врач. Ты, опять же, не сердись, как хозяйство свое смотреть станешь, беспорядок на корабле. Столько народа без дела бродит по грузовым палубам. Пошли лучше в лабораторию, там погром не слишком жуткий. Синеглазого Айри пришлось почти нести на руках. Он с трудом переставлял затекшие ноги, даже после лечения, пока что ноющие в каждом суставе, и заметно страдал от своей неловкости. Даже спросил, не тяжело ли Волвику его вести, рассмешив всех троих. Лайл уже привык к лифту, усвоил, что знаки отмечают адреса перемещения, и сам нажал на тот, который обещал приблизить лаборатории. Ника довольно кивнула и разом утратила утомленное благодушие. У дверей лекарского отсека сидел на коленях Хо и самозабвенно издавал бессмысленные ритмичные звуки. Съежившись на полу, малыш копался в узкой норе, образовавшейся после снятия неприметной плитки. «Лайл!» — неприятно ровным голосом начала Ника. «Что у него в левой руке?» При первых же звуках Хо вздрогнул, как от удара, поднялся на ноги, серовато-бледный и заранее испуганный. «Будь он щенком стаи!» Первый бы научил его слушать приказы быстро и куда как более грубо. Он считал, что иногда сила необходима при воспитании, и проявляться она должна ярко. Зря мальчика не оттрепали за шутку с именем и совсем уж напрасно позволили небрежно слушать приказ. Теперь придется наказывать вдвойне, а это не слишком хорошо. И, кстати, очень правильный вопрос, что он тут такое странное делал? Приглядевшись, Лайл заметил нечто белесое, зажатое в худеньком кулаке и явно необычное. Тимре оперся о стену, давая провожатому свободу движения. Разжать кулак оказалось просто, но вот понять, что он хранил, невозможно. Неживое, мягкое, явно сделанное наспех и мохнатое. Сзади сдавленно захихикал, закашлял Айри. Он знал, что напоминает странная белая вещь. Тяжелый вздох правее доказал и полное понимание со стороны Ники. Решил напугать мышью единственную женщину на корабле. Смешно. 3 часа ты истратил, чтобы сделать ее и обнаружить надежный способ спрятать. Наверняка она способна двигаться. Я даже найду шутку милой, если услышу «да» в ответ на один простой вопрос. Хо! Я велела взять людей, то есть волвиков, и доставить с птенца мои лекарские запасы, пиявки, продукты и библиотеку. Это сделано? Ну, пока нет. Мальчик сжался, разом становясь совсем маленьким и жалким. Но я успею до вечера, Ник. Сожалею. Магистр Эллар предупреждал, что будет в случае нового доказательства невозможности вести себя разумно. Мы не дома. И твои шалости, ворующие время, оплачивать придется не родителям и учителю, и не деньгами. Иди в холодильник и жди меня. Ник, пожалуйста. Он без сил сел на пол. Тебя оттащить за шкирку? Она презрительно фыркнула. Будешь визжать и плакать? Так и сделаю, не сомневайся. Я согласилась на твое участие, считая взрослым, талантливым и полезным. Я учла твою работу над модифицированным зрением и малый вклад в другие проекты. Но думать надо было про сердечный приступ Гемира после истории с душем. Как? Лицо Хо пошло пятнами. «Обычно. Ты, шутки ради, настроил подачу на кипяток. По ошибке, надеюсь. Был шок, травма кожи, падение, перелом руки, сердечный приступ. 3 дня я его вытаскивала. Этого никто не знает, он с меня взял слово. Тебя бы самое меньшее вышвырнули из академии, а наш дед не выдал». «Я не знал, что он дотянется до коммуникатора. И я так, кстати, окажусь у себя в комнате, не знал. Если б не дотянулся, прожил бы менее 2 часов. Иди в холодильник, Ньялот Хо. Плакать будешь дома, когда проснешься. Твой полет закончен». Хо тяжело поднялся, обошел вдоль стены всех троих и, пошатываясь, двинулся к лифту. «Оказывается, щенка можно оттрепать и без клыков, а выйдет куда больнее», — задумался Лайл. Мир вне купола странный. Прежде никогда не приходилось объяснять младшим, что есть грань дозволенного. Они жили на грани всегда, день за днем. И такие вот игруны быстро уходили вниз или очень быстро учились. Ял был шутником, Ринг не прочь поиграть в свободное от дел время, но оба всегда знали меру. А еще никогда не стремились задеть других, причиняя боль. Скорее, усердно избегали такой возможности, слишком очевидной при их жутковатой силе. Лайл еще раз покосился вслед мальчишке. Пожалуй, обычной трепке тот бы сейчас сильно обрадовался. «Синяки пройдут...» А с позором слабого, предавшего дело, ему жить всегда. Поздно взрослеют в спокойном мире, без больших и явных угроз. Поздно и не все. «Лайл, у тебя есть хоть один такой матерый волк, которого этот щенок никак не сумеет втравить в свои игры?» Тихо и устало спросила Ника. «Ринг. Он вожак и очень ответственный, но с ним Хо будет неуютно. Зато я смогу спать спокойно. Мальчик совершенно не способен думать о последствиях, он нас всех подведет. А если Эл узнает про мышь и решит вмешаться, дело будет совсем плохо. Он с виду, может, и мягкий, а в душе очень даже стальной». «Я заметил, у тебя интересный муж», — кивнул первый. «Он ответственный. Волвики такое уважают. Мог бы быть куда жестче, пошло бы на пользу, но бережет нас. Я не знаю слова для этого». «Он воспитанный и деликатный, вежливый», — набросала Ника слов, усердно обдумывая их смысл. «Значит, Ринг, я уже позвал. И, пожалуй, именно деликатный. Вот только с Хо он больше возиться не станет, ты права. А ведь нельзя его в холодильник. Дома жизни не станет. Все-таки щенок, то есть ребенок. Знаю, спасибо. Вы все решите сами. Считай, этот теперь из стаи. Твоих Эл наказывать не станет, воля первого выше». Лайл кивнул. «Интересно, как ему здесь растить щенков, которых они обязательно спасут? Впрочем, с волвиками проще. Они в облике волка и впрямь стая, вожак там воспитает любого. К тому же для первого открыто сознание каждого брата, а вот с людьми Он уверен, что мальчик неплох, просто с ним никого нет. Он один уже давно и страдает от недостатка внимания, вот и удумал столько глупостей. Четвертый ему скучать не даст. Лайл зашагал прочь. Ринг его зов слышал и обещал ждать у лифта. Знак «Эйм», именно там комнаты отдыха, вожак запомнил сразу и без труда находил на кнопках движущейся комнаты. Вожак мягко двигался по коридору и улыбался. Странный народец эти айри. Вот корабль. Настоящее, как там говорила Ника, чудо именно. Живой, теплый, уютный. Пол чуть пружинит под ногами, приятно разгружая позвоночник. Волвику это вдвойне заметно. В зверином облике его спина отдыхает, а в человечьем сжата и нагружена. Когда подросший ребенок впервые меняется, встает на все четыре лапы, примеряет шкуру волка, он радуется легкости движений, иная скорость, иные возможности, но главное — удивительная гибкость и свобода поясницы. Лайл много раз наблюдал, малыши первым делом тянутся, прогибаются, стараясь утопить когти передних лап в поверхность, да и позже трудно удержаться, настоящее наслаждение —